1 июня в Австрийском комитете солидарности профсоюзников за мирное объединение Кореи состоялась публичная лекция в честь 16-летия со дня опубликования Межкорейской декларации от 15 июня. Выступавший рассказывал о бессмертных заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в деле объединения Родиной. Он назвал Межкорейскую декларацию от 15 июня исторической вехой, позволяющей добиться воссоединения Кореи самостоятельным и мирным путем на основе великой консолидации нации. Под руководством Ким Чен Ына Трудовая партия Кореи непременно добьется воссоединения страной согласно требованиям и интересам всех корейцев на севере, юге и за рубежом, подчеркнул выступавший.